Цой. Фуз. Впервые вы услышали кино уже не в юном возрасте, а песни Цой были ориентированы все-таки больше на подростковую аудиторию. Рашид. Я никогда не воспринимал кино как подростковую группу. Первый раз я их услышал на самом деле году в 1982-м. Мой товарищ принес кассету очень плохого качества, он даже название группы не знал, просто сказал «ребята какие-то». Это был квартирник Витьки с рыбой. «Грабители холодильников», «Звери», «Майковский пригородный блюз». Я, конечно, к тому времени уже слышал «Аквариум», но на этих ребят просто запал сразу. Трудно сказать конкретно, что в них такое было, я не анализировал. Но понял, это мое. Через какое-то время услышал 45 и начальника Камчатки, разумеется, стал внимательно следить за тем, как у них там все развивается. Фуз, как вы познакомились? Рашид. Нас никто друг другу не представлял. Витьке уже перед съемками «Яхи» позвонил Костя Кинчев и сказал, вот, парень вроде нормальный. Витька сказал, пожалуйста, я поехал в Питер, и там мы уже встретились. Фуз. «А с Кинчевым при каких обстоятельствах произошло знакомство?» Рашид. «С Кинчевым в очень хороших отношениях был мой приятель с операторского факультета Леша Михайлов. Он меня и привел к Кинчеву. Надо сказать, что именно с Костей мы впервые стали всерьез обсуждать идею Яхи. Он тогда как раз мотался между Ленинградом и Москвой. Фуз. Как вообще появилась идея снять этот фильм?» Рашид. Было понятно, что снять «Короля Брода» в ближайшее время не получится. Даже думать об этом не имело никакого смысла. Я безвылазно сидел во ВГИКовских аудиториях, делал какие-то постановки, этюды, набивал руку одним словом. И однажды ко мне подошел Леша Михайлов, сказал, что видел некоторые мои работы, ему понравилось и предложил вместе сделать фильм о рок-н-ролле. У него была своя камера и в заначке какая-то полубракованная пленка. Ему нужно было делать курсовую работу. Мне, второкурснику, еще не положено было снимать самому. Правда, Леша хотел снимать фильм о роке вообще. У него был какой-то материал, Вудсток, что-то еще. Он хотел подснять еще и сделать интересный документальный фильм. А я ему сказал, что мне интереснее то, что сейчас происходит в Питере. Леша был не против. Фуз. Известно, что, приехав в Питер, вы встретились с Цоем на станции метро «Владимирская», откуда он отвел вас на улицу Рубинштейна. Рашид. Да, именно так. Они приехали вдвоем с Каспаряном. Первое впечатление — в этом парне я не ошибся. Пока шли до рок-клуба, я успел им рассказать о своем большом проекте «Король Брода». Им понравилось. Я тогда еще подумал, что Цой мог бы не только музыку к этому фильму написать, но и сыграть в нем главную роль, этого короля Брода. А пока сказал я им, давайте сделаем такой импровизированный фильм «Жизнь врасплох». Заручились поддержкой Майка Гребенщикова. Фуз. Сняли за 2 недели? Рашид. Да, весь основной материал. С одной стороны, на большее у нас просто не было денег. Снимали-то за свой счет фактически. И ребята все работали бесплатно, естественно. А с другой стороны, это ведь была весна 86-го года все-таки. Многие из тех, кто снимался, были в черных списках. Выступать нельзя, сниматься в кино тем более. И, соответственно, о каких-то постановках думать не приходилось. Снимали быстро, незаметно, чтобы никто не успел опомниться, остановить, отнять отснятое. Того же Лешу Михайлова в милицию забирали, камеру отбирали. Слава богу, пленку удалось сохранить, и почти ничего из снятого материала не пропало. Например, эпизод, где Цой садится в «Волгу». Мы договорились с директором одного клуба, что он нам выделит на часок свою сцену и зал, где мы предполагали снять небольшой концерт «Алисы и кино». В назначенное время пришли, там никого, двери закрыты. Это было нормально. И мы все это снимали. То есть они заподозрили что-то неладное и просто напряглись. Меня потом вызывали в Ленинградский отдел культуры ВЛКСМ и беседовали. «Что же вы каких-то фашистов снимаете? У нас ведь есть хорошие вокально-инструментальные ансамбли». Конечно, они следили за тем, что происходит, и при желании могли устроить проблемы. Фуз. Когда фильм был готов окончательно? Рашид. Где-то через год, весной 87-го. Я несколько месяцев монтировал, продолжалась учеба, то-се, потом озвучка. В мае 87-го я его показал на фестивале в ЛДМ. Не то чтобы это была официальная премьера. Леша Вишня, он же и киномеханик, сказал: «Пойдем в малый зал, я поставлю». Ребят предупредили, все собрались, Леша врубил машину. Фуз. Какова была первая реакция? Рашид. Да мы как-то впечатлениями тогда и не делились. Посмотрели и пошли дальше бухать. По-моему, ребята сначала и не поняли, что увидели. Ну вот, наша жизнь, что тут интересного? Они ожидали, наверное, чего-нибудь пафосного в западном духе. А тут такая эстетика, черно-белый фильм, никакого кривляния. Но потом мне многие говорили, что это одно из самых сильных впечатлений той поры, которое было зафиксировано на пленке. Ну, я не знаю. Понимаю, что мы действительно сделали что-то, и это останется. Мне многие знакомые говорили, что это моя самая сильная картина. Фуз. А вы сами как считаете? Рашид. Я бы сказал, что эта картина мне самая дорогая, что ли, потому что сделана она на чистом энтузиазме. Фуз. «Яху» показывали по телевидению в конце 80-х. Рашид. Интересно, какую версию? Там их несколько. Самая полная — 40 минут, остальные порезанные. Материала ведь было снято очень много, часов на 6. В гиковское начальство нам просто не далось сделать полнометражный фильм, ведь должен быть этюдик на 10 минут. Всеми правдами и неправдами мы выбили 40 минут, но все равно фильм, по сути, остался незаконченным. Фуз. В другое время и при других обстоятельствах не было желания вернуться к фильму, что-то доработать? Рашид. Нет. А зачем? То время ушло.